«Арзамас» представляет курс Евгения Черленка «Как жили первобытные люди». Лекция третья. Неолитическая революция. У человека появляется дом. Приблизительно 12 тысяч лет тому назад, или, если быть более точным, это 9500 до нашей эры, началась эпоха глобального потепления, то есть современная геологическая эпоха, которая называется Голоцен. И, естественно, образ жизни людей, которые жили на Земле, очень сильно начал меняться. Люди были вынуждены адаптироваться к этим меняющимся условиям, и в разных регионах эти способы адаптации были, естественно, очень-очень разными. И для нас наиболее существенным способы адаптации, которые случились на территории Ближнего Востока. Или, если быть более точным, то это территория так называемого плодородного полумесяца, не всего, а скорее районов, более-менее высоко лежащих над уровнем моря, вокруг долины двух великих рек, Тигра и Евфрата, и какие-то прилегающие территории тоже. Если смотреть современную географию, то это Сирия, Израиль, Палестина, Турция, Северный Ирак и Восточный Иран. Достаточно обширная территория. И для нас она особенно важна, потому что именно здесь, как раз вместе с началом глобального потепления, люди перешли к производящему хозяйству. Мы с вами говорили в двух прошлых лекциях, что очень долгое время, на протяжении миллионов лет, люди жили хозяйством присваивающим. То есть они охотились, они собирали различные дикорастущие растения, рыбачили. А вот теперь они начали сами выращивать домашние растения, ну, например, в ближневосточном регионе пшеницу, и одомашнили животных. Крупный рогатый и мелкий рогатый скот. Это процесс перехода к производящему хозяйству получил название «неолитическая революция», и ввел это понятие английский археолог Вир Гордон Чайлд. Революция здесь, опять же, это не то, чтобы это все произошло мгновенно, в 1, 2, 3, 4, 5 лет, а все это постепенные более-менее процессы, которые растянулись, видимо, на сотни лет, но, тем не менее, привели к революционным изменениям, вот что важно. Потому что по идее Чайлда именно хозяйство производящего типа, оно становится впоследствии основой любого государства. Не существует государств, значит, ни в древности, ни в настоящем, которые бы базировались на присваивающем хозяйстве. Поэтому мы с вами сосредоточимся вот на этом регионе, ближневосточном, и посмотрим, что там произошло. Тем более, что переход к производящему хозяйству именно здесь произошел впервые на земном шаре, вместе с началом глобального потепления. К чему, собственно, это привело? Чем больше пищи, тем больше может быть плотность населения. Население по-другому себя ведет, то есть оно сидит на месте. И вот одно из важнейших изменений – это оседлость. Люди начинают жить на одном месте. Они привязываются вот к этим вот своим полям, которые им необходимо обрабатывать. И живут на этом одном месте на протяжении длительного очень количества времени. Если брать ближневосточный регион, то это сотни, тысячи даже лет. Они могут существовать в пределах одного и того же места, одного и того же поселения. В археологическом отношении это приводит к тому, что на Ближнем Востоке образуются особые памятники. Внешне они выглядят как такие холмы среди бесконечной ближневосточной равнины. И по-арабски называется тели. Это по-арабски означает холм. И вот эти тели – это вот такая классика ближневосточной археологии, особый тип памятника поселенческого, который маркирует бесконечно, очень-очень долгую жизнь человека на одном месте. Еще одна очень важная особенность – это численность населения. Мы с вами говорили до этого, что численность вот этих групп, которые занимались охотой и собирательством, она была, в общем-то, невелика. Несколько десятков человек, может быть, сотня. Здесь все, естественно, меняется. Пищи становится больше, и людей тоже становится больше. И численность этих коллективов, которые живут как-то вместе друг с другом, как-то друг с другом взаимодействуют, она увеличивается в разы. Это уже сотни человек, а иногда даже, если позволяет локальная природная ниша, тысячи человек. Для археологов это выражается в размере поселений. То есть в сравнении с предшествующим временем он растет. То есть если в предшествующее время размер поселения, он обычно порядка полгектара. Гектар, я вам напомню, что это такой квадрат 100 на 100 метров. Постепенно эти поселения увеличиваются и достигают уже размеров больше 10 гектаров. Это где-то, наверное, 15 футбольных полей, если их поставить рядышком друг с другом. То есть довольно большой размер. И для нас очень важно, что размер сам по себе, он вообще-то ни о чем не говорит, потому что там может стоять всего лишь несколько домов на такой-то сравнительно большой площади. Вот здесь все не так. Здесь очень большая плотность построек внутри этих поселений. Эта плотность до такой степени велика, что мы можем говорить о возникновении идеи урбанизма как идеи того, как люди устраивают себе поселение, очень плотное поселение, как они учатся там все эти постройки располагать так, чтобы, с одной стороны, все было и плотненько, а с другой стороны, удобно. То есть эти поселения в общем становятся похожи на современные какие-то такие поселки, может быть, на юге, южные городки небольшие, где очень плотная застройка и очень узкие кривые улицы. Классическим примером такого поселения эпохи неолита ближневосточного является поселение Чталхююк. Это такой замечательный памятник, который расположен на территории Турции, в центральной ее части, является гордостью Турции. Находки с этого поселения экспонируются как на месте, так и в столице Турции, городе Анкаре, в музее анталийских цивилизаций. И вот само по себе это поселение представляет собой образец, потому что оно крупное, больше 10 гектаров. Такая равнина, над которой возвышается холм, в котором, собственно говоря, мы археологически выделяем целый ряд уровней жизни. Люди там жили на протяжении многих сотен лет. В целом это поселение датируется 7-м тысячелетием до нашей эры. И, наконец, здесь вот такая сверхплотная застройка, потрясающе сверхплотная, потому что она напоминает, наверное, улей. Множество домиков одинаковых по размеру, квадратных, которые примыкают всеми стенками друг к другу. Там нет улиц, есть только стенки и вот эти домики. А люди передвигаются по крышам и попадают себе в эти самые домики сверху по специальным лестницам. Такая сверхплотная застройка, которая демонстрирует тягу людей к жизни вместе, рядышком друг с другом. И для нас это все очень важно, потому что, конечно, жизнь в этих поселениях, долгая жизнь со своими соседями, приводит к очень необычным изменениям в мировоззрении людей, потому что люди изолируются от природы. Они живут в этих своих поселениях, постоянно видят друг друга. А если выходят за пределы поселения, понятное дело, они выходят, им нужно поля обрабатывать, то они, опять же, видят культурную среду, не чисто природную, а культурную. Они видят поля, где растут злаки, они их обрабатывают, собирают. И только потом, где-то там, за этими вот полями, там начинается дикая природа. То есть формируется особый мир, который очень насыщен человеком во всех отношениях, который эти люди видят постоянно. Стены этих жилищ, эти злаки, эти поля. А вот природа где-то далеко. И, конечно, это формирует полярное по отношению к природе мышление. Мы и она. Может быть, ярче всего это все предстает, когда мы смотрим на искусство этого времени. Например, на поселении Чталхююк, там есть и мобильное искусство, и монументальное. И, пожалуй, наиболее яркое – это как раз монументальное искусство, потому что примерно треть помещений на этом поселении, она расписана. Стены там расписаны, рисунки самые-самые разные. И, в частности, есть изображение охоты. Ну, потому что, опять же, люди, несмотря на то, что они переходят к производящему хозяйству, все равно периодически используют дары природы. Охотятся, видимо, там занимаются собирательством. Это и в прошлом было, и сейчас так. Можно сказать, в лес за лисичками. И, собственно, есть сцены охоты. И вот эти сцены, конечно, если их сравниваешь с тем, что изображали в эпоху палеолита, то видна очень сильная разница. Потому что, ну, во-первых, это сцены. То есть появляется сюжет, которого в палеолите фактически не было. Это животные, травоядные, например, бык или олень, и вокруг него изображены охотники с луками, которые охотятся на это животное. Но вот соотношение фигур самого животного и людей, которые на него охотятся, оно потрясающе, потому что животное показано гигантским, иногда даже страшным, причем это не только быки, но и олени так могут быть показаны. А фигурки охотников маленькие, как муравьи, вокруг всего этого бегают со своими луками и как-то охотятся. И вот эти дикие животные, они представляются страшными, у них открыта пасть, у них высунут язык. В общем, там очевидно, по крайней мере, так это изображается, что в процессе охоты, видимо, какие-то охотники гибнут. Хотя, в общем-то, это не такие опасные животные, особенно если взять оленя. То есть поступок охоты, выход в лес, охота на диких животных, он предстает как какой-то такой героический абсолютно поступок, что, в общем-то, видимо, более-менее нормально, если учесть, что действительно для людей, которые живут в этой антропоморфной абсолютно среде, выход в эту дикую природу, он уже является совершенно другим поступком, нежели для людей, которые постоянно контактируют с этой природой и ведут присваивающее хозяйство. Очень важным отличием этих коллективов, которые ведут производящее хозяйство от предшествующего времени, является появление памятников монументальной архитектуры. Что это такое? Конечно, в предшествующее время у охотников и собирателей была архитектура, но это была архитектура, связанная со строительством жилищ для отдельных семейств. То есть, в принципе, для того, чтобы построить такое жилище, были достаточные усилия сравнительно небольшого количества людей. А вот теперь появляется не только жилище, а появляются огромные монументальные постройки, для строительства которых нужно было потратить очень много усилий. Усилия сотен людей и очень долгое время. Грубо говоря, если я со всеми своими родственниками решу построить дачу, то, может быть, у меня даже это получится. А вот если я решу построить Исаакиевский собор, то у меня, в общем, не получится ничего, даже если я буду очень стараться, и поколению мы будем стараться. Нужно много людей для строительства общественных зданий, и поэтому монументальная архитектура является важнейшим маркером численности. И, как правило, она распространяется в тех обществах, которые переходят к производящему хозяйству, которое может содержать значительную численность. Древнейшей монументальной архитектурой на Земле и на Ближнем Востоке стали стены, которые окружали некоторые из этих поселков, и храмы. Самая ранняя стена была обнаружена на поселении в Сиро-Палестинском регионе, это поселение Иерихон. Это недалеко от Мертвого моря, реки Иордан, место то самое, которое связано с Ветхим Заветом, с войсками Иисуса Навина, который штурмовал какой-то город и с помощью труб стены Иерихона пали. Но это, конечно, все было гораздо позже. Но вот удивительно то, что именно в этом месте и были зафиксированы самые ранние стены вообще на Земле. Открыты они были в ходе раскопок такого замечательного английского археолога Кэтлин Киньон еще в 50-х годах 20 века. Сам Иерихон — это отель многометровый, достаточно большой по площади. И раскопать такие вещи целиком, ну, в общем-то, невозможно. То есть здесь, опять же, нужно себе представлять, что раскапываются достаточно небольшие участки, потому что это огромный объем работ. И вот Киньон, она раскопала такие сравнительно небольшие участки, но зато вышла к основанию этого поселения Иерихона. И здесь она обнаружила стену, каменную стену, перед которой был ров. Сама стена была толщиной где-то порядка 2 метров, и в одной из траншей она нашла башню. Башня сохранилась на высоту около 8 метров, сложенную тоже из камня, которая представляла собой такой сплошной массив с каменной лестницей внутри, которая вела к какой-то вершине, какой-то, видимо, площадке наверху, которая не сохранилась, была разрушена в течение времени. То есть вот такое необычное очень сооружение. Киньон, когда это все обнаружила, то назвала Иерихон первым городом. И вот это определение, что Иерихон — это первый город на Земле, оно до сих пор встречается во всяких популярных изданиях. По-русски, конечно, здесь нет никакой особой проблемы, потому что по-русски слово «город» ассоциируется с «огораживать». И, в общем-то, чисто символически это очень красиво. То есть мы, конечно, можем сказать, что это первый город на Земле, но имея в виду именно то, что это огражденное каменной стеной поселение. Но, в принципе, конечно, с научной точки зрения Иерихон городом не является, потому что для города характерна масса всяких разных особенностей. Не только площадь, не только укрепление, а внутренняя структура, иерархия, вообще города, они связаны уже с уровнем государства. А здесь, конечно, ничего такого не было. Но в любом случае это действительно вот такая стена, башня. И Киньон, когда это все раскопал, решил, что это оборонительная стена и башня, это нормально. Особенно если представить себе историческую нагрузку этого места с этими стенами Иерихона, которые рухнули в более позднее время. Сейчас эта точка зрения не является всеобщей. Сейчас, наоборот, все чаще и чаще говорят, что вообще непонятно, от кого им нужно было обороняться такими мощными укреплениями. И что вот эта стена, а особенно башня, они могли иметь не столько оборонительное, сколько символическое значение, и, в частности, маркировать границу между жилым пространством земледельцев, между их поселком и окружающим миром. Ну вот в контексте как раз того, что мы живем своим миром, а все, что за пределами, это чужое. То есть мы должны от него как-то постараться огородиться. Может быть, не столько это чужое представляет опасность реальную, сколько символическую. Вообще, конечно, Иерихон – уникальная ситуация. То есть стены не то чтобы они существовали вокруг фактически всех поселений, но периодически могут встречаться. Вторым таким очень ярким примером стали храмы. Древнейшие храмы на земле, храмовые постройки, были обнаружены на территории современной Турции в месте, которое называется Гёбекли-Тепе. Это юго-восточная Турция. И сейчас тоже очень известное место, объект туристических поездок. И действительно оно удивляет, потому что это чисто храмовые постройки. Здесь нет никакой жилой архитектуры, особенно на начальном этапе. То есть на начальном этапе есть только храмы и все. Они построены из камня. Причем здесь используется камень не только сравнительно небольших размеров, которые может один человек унести, а здесь используются уже мегалиты. Мегалиты – это в переводе «большие камни», и вот здесь используются очень большие камни. Здесь встречаются блоки высотой 4 метра и весом несколько десятков тонн. И вот, собственно, вот эта архитектура, она совмещает в себе строительство из таких вот сравнительно небольших камней и этих каменных блоков многотонных. Сами блоки представляют собой столбы Т-образной формы, которые встраивались в стены этих округлых построек диаметром где-то 20-30 метров. Они встраивались либо в стены, либо ставились по центру этих построек. И, скорее всего, сами столбы представляли собой гигантские антропоморфные изваяния, где вершинка буквы «Т», перекладина верхняя, представляла собой голову. Вот такая удивительная абсолютная вещь. И, конечно, реализация общественной архитектуры в строительстве храмов имела гораздо более широкое применение для древности, особенно поначалу, чем строительство укреплений. Ну, вообще, это соотношение может меняться в разных обществах, в разных коллективах. Для нас принципиально важно то, что наличие монументальной архитектуры является безусловным свидетельством существования в этом обществе каких-то лидеров, которые могли организовать такого рода работы. Потому что для того, чтобы передвинуть многотонные блоки, необходимы усилия большого количества человек. Очень известны эксперименты Тура Хейердала на острове Пасхи, где они передвигали изваяния. И для того, чтобы передвинуть статую весом 10 тонн, были необходимы усилия фактически 200 человек. И здесь, вероятно, было что-то такое же. Кроме того, все это нужно было спланировать, организовать. То есть нужны какие-то люди, которые будут всем этим руководить. И мы понимаем, что эти люди там были. Но самое удивительное заключается в том, что на начальном этапе развития у нас нет никаких реальных свидетельств этих людей, кроме того, что они, видимо, были и должны были руководить этим строительством. У нас нет богатых погребений, нет каких-то крупных построек, которые бы имели гражданский характер, типа дворцов. Нет каких-то сверхценных предметов поначалу. Ничего этого нет. А вот монументальная архитектура есть. И вот это тоже имеет очень важное значение, особенно если обратиться к данным этнографии, потому что мы знаем, что для очень многих архаических лидеров материальное благополучие было не настолько важно, как лидерство как таковое. Лидерство не было напрямую привязано, как в нашем там, капиталистическом обществе часто бывает, к материальному благополучию. Людей привлекала власть как таковая. И вот здесь вот мы видим как раз именно такое отношение к власти. Лидеры есть, они организуют эти работы, но сами себя они никак не проявляют в материальных богатствах. Постепенно ситуация немножко менялась, и вообще в целом мир вещей, который в это время формируется на Ближнем Востоке, сильно отличается от мира вещей охотников и собирателей. Отличается по многим параметрам. Ну, к примеру, здесь начинают очень активно использовать редкие материалы. Для Ближнего Востока классическим примером является использование обсидиана. Обсидиан – это вулканическое стекло, которое является самым идеальным камнем для изготовления каменных орудий с режущим краем. Потому что по своей фактуре он как стекло. Это, знаете, как разбить бутылку и потом пытаться ей что-то сделать этим краем. Понятно, что все очень острое. И вот здесь вот примерно то же самое, только бутылка искусственная, обсидиан – он естественный, природный камень. Обсидиан – идеальный камень, но встречается довольно редко. И вот по всему фактически ближневосточному миру обсидиан распространяется. Его где-то больше, где-то меньше, но он есть. И причем встречается на расстоянии многих и многих сотен километров от источника, где его добывали. И это, в общем-то, говорит о том, что существовала сухопутная торговля, при этом она имела вид передачи условного товара, ну, в данном случае обсидиана, от общества к обществу, не то чтобы современная такая торговля. Там у нас есть какой-то торговец, или в историческое время есть купец, который со своим товаром сам путешествует на сотни тысяч километров. Нет, не так, скорее всего, было. То есть люди, которые добывали обсидиан, они его добывали много. Потом они его унесли на границу с другим сообществом. И там они его обменивали на что-нибудь. Затем те, кому попал этот обсидиан, часть оставляли себе, а остальную обменивали на другой границе. Ну и так далее. Все катилось до тех пор, пока через 1000 километров уже не оставалось какого-нибудь жалкого осколка этого обсидиана. Но, тем не менее, все равно все это функционировало как сеть торговая, которую очень часто из-за особенностей этих операций называют обменной сетью. И, конечно, эти факты того, что материал распространяется на огромное расстояние, они нам показывают, что также на огромное расстояние могли распространяться и идеи в пределах этих коллективов. То есть какие-то открытия, которые здесь, естественно, постоянно тоже делались. Очень важной особенностью этого мира вещей является то, что если в предшествующее время культура была очень адаптирована к этим постоянным передвижениям, то здесь, конечно, поскольку люди живут оседло, культура приобретает особый характер. Люди начинают создавать массу предметов, которые могут сломаться при передвижениях, но если мы живем оседло, это уже не так опасно. По крайней мере, мы не будем это все передвигать с места на место. Меньше опасность поломки. Мы можем эти предметы накапливать. Все, что свойственно современной культуре, отношение к предметам, оно формируется именно в это время. И одним из важнейших таких открытий технологических здесь является изобретение керамики, керамического производства, когда из керамики, а керамика – это вообще искусственный материал, это глина плюс какие-то добавки, потому что иначе при обжиге мы потеряем форму изделия, когда из керамики начинают производить массу всяких разных вещей, особенно посуды. И вот, собственно, на Ближнем Востоке керамику начинают производить приблизительно в 7-м тысячелетии до нашей эры, и она очень быстро входит в оборот. Уже в 6-м тысячелетии она делится на две базовых группы. Это кухонная керамика и столовая. То есть в одной готовим и храним что-нибудь, грубая такая керамика. А столовая предназначена для еды, ну, примерно как и сейчас тоже. И вот эта столовая керамика, расписная, очень красивая. Керамика, естественно, бьется, и эти черепки остаются на месте. И вот с этого времени, собственно, когда керамику изобретают, она становится одним из важнейших вообще археологических источников. Например, на этих вот поселениях позднего каменного века здесь все просто засыпано кремнием или там обсидианом, вообще камнем, какими-то осколками и керамикой, битыми горшками. Отсюда образ, что археология – это наука о битых горшках. Ну и очень важно, что появляются изделия, которые изготовлены профессионалами очень высокого уровня. Лучше всего это фиксируется на предметах, созданных из металла. Потому что в течение раннего периода люди постепенно осваивают производство металла, в первую очередь, конечно, цветного металла, меди, например, и осваивают производство вещей из этого металла. И где-то приблизительно в 6-м тысячелетии до нашей эры изобретается процесс пирометаллургии, то есть когда металл, он уже выплавляется как бы из грунта, и затем плавится и заливается в форму, и в результате получается какое-то готовое изделие. Температура плавления меди больше 1000 градусов, то есть для того, чтобы ее достигнуть, нужно иметь довольно серьезную технологическую подготовку. Первые, видимо, кузнецы становятся одними из первых профессионалов, потому что для того, чтобы изготовить металлический предмет из этой меди, нужно было выплавить все это из руды, создать какую-то форму, в которой мы будем заливать этот металл. Нужно было потом расплавить этот металл, который мы выплавили из руды, и залить его в форму и получить готовые изделия. Очень сложная технологическая цепочка, которая достижима уже такими профессионалами. Необычное какое-то домашнее производство горшков. Все эти изменения в мире вещей, они привели к тому, что постепенно у нас формируются предметы престижные. Престижным предметом называют такую вещь, которая создана из редкого материала, в которую вложено большое количество труда, и очень было бы хорошо, если бы это был труд высокопрофессиональный. Такие предметы становятся очень важными факторами в развитии общества. Люди начинают их жаждать, всячески стараться их накопить. Это вот уже к концу эпохи первобытности, и начинают их накапливать. И для нас это тоже очевидно, потому что к 5-му, 4-му тысячелетию нашей эры у нас появляются клады всяких металлических изделий. Вот один из самых известных кладов – это клад ближневосточный Нахаль-Мишмар. Недалеко от Мертвого моря был найден в такой труднодоступной пещере, где было спрятано больше 400 медных предметов, которые копились, видимо, в течение очень длительного времени, где-то в абсолютно другом месте, и потом были принесены сюда и спрятаны под камнем. Сам этот факт говорит, что престижные предметы, они начинают накапливаться, видимо, в каких-то святилищах, храмах, у отдельных каких-то лидеров, и все это нам маркирует более возрастающую социальную сложность. То есть элита, которая до этого была скрытая, которую интересовала только власть как таковая, она начинает себя проявлять еще и в накоплении престижных предметов. И мир начинает довольно сильно меняться. Когда говорят о конкретных каких-то регионах, то представляется такая очень статичная картина. Вот как-то они там все варятся в своем котле, и все. А за пределами этого региона непонятно, что там происходит. Но в случае с Ближним Востоком картина, она не была такой статичной, потому что культура нового типа, связанная с производящим хозяйством, она расширялась, она постепенно охватывала все новые и новые территории, причем именно через постепенную колонизацию окружающего пространства. Люди переселялись постоянно на новые места и включали зоны, где раньше были охотники и собиратели, в зону уже с этим производящим хозяйством. Особенно очевидным это расселение стало где-то в 7-м тысячелетии до нашей эры, когда это хозяйство и общество, то есть тип культуры ближневосточного типа появляются в Европе, в первую очередь на Балканах, потом продвигаются дальше в Северную Европу. Они появляются на Кавказе. И что для нас очень важно, эти люди проникают в долины великих рек, в долину Тигра и Ефрата, и чуть позже в долину Нила. Опять же, да, очень важно, потому что до этого, особенно если брать Тигр и Ефрат, мы вообще не знаем, что там было в этой нижней Месопотамии, потому что человека эта территория не очень привлекала. Она низко расположена, там периодически происходят всякие разливы, наводнения. Там мало природных ресурсов, которые интересовали древнего человека. Камни, металла, всего этого там очень мало, фактически нет. Люди сюда приходят и начинают вести земледелие в этих долинах. Адаптируются к этим условиям, справляются с этими болотами. И оказывается, что здесь очень плодородная почва. То есть здесь можно собирать несколько урожаев в год. Эти урожаи очень хорошие, плодородие этих почв неиссякаемо, потому что все время сюда приносятся новые илы из-за разливов. И население здесь начинает пухнуть. Его становится все больше. И, естественно, возрастает социальная сложность. Сам размер этих коллективов становится крупнее. Процессы выявления в этих обществах элит, религиозных элит, например, они становятся быстрее, чем где бы то ни было в мире в это время. И это приводит к тому, что в конце 4-го тысячелетия на этих территориях складываются первые государства на Земле. И вот когда появляются первые государства, то появляются вместе с ними и новые проблемы и особенности для первобытного общества, потому что первобытное общество, оно превращается в такую периферию, по сути дела, этих государств. Или точнее, даже первобытному обществу нужно все время так или иначе, оно начинает взаимодействовать с этими государствами, которые постепенно расширяют свой ареал. И, в общем-то, это такая уже совершенно особая проблема, и об этом мы будем с вами говорить в следующий раз. В следующей лекции о соседстве племен и первых государств.